Глава третья. Ехать по глубоким колеям, оставленным караваном, пришлось не так долго, как опасалась Сатра. На четвертый день пути впереди пробежала искристая дорожка, и воительница остановила коня. «Дальше ехать нельзя». «Почему?» — спросил принц. «Это дорожка. Такую ставят на следы орки, ведущие караван. Те, кто ведут обоз, уже знают, что кто-то едет следом. Скоро они будут здесь». «Сможешь с ними договориться? Или лучше встретить их всем вместе?» «Лучше всем», — подумав, решила Сатра. «Если это другой караван, сразу покажем, что мы можем дорого продать свои жизни». И, скинув шапку, воительница расправила высокий хвост вороных волос. Остальные последовали ее примеру. Принц накинул на плечи красивый плащ с узорным краем. Герцог сменил лохматую шапку на модный берет с пряжкой. Амиран, скинув жилет, явил свой кожаный камзол и тяжелый меч в потертых ножнах. Амирил, подумав, вытянул из тюка перо и чернильницу, насмешив остальных. Так что небольшой отряд орков, вымахнувший из-за горизонта, встретил дружный смех. Подъехав ближе, орки остановились, рассматривая путников. И вдруг Сатра, перестав смеяться, сжала колени, заставив коня шагнуть вперед. Один из орков зеркально повторил ее движение и замер. «Сатра Эллазенна», — хрипло произнес он, — «своей ли волей ты едешь с этими людьми?» «Нир Эллаирх, я добровольно следую с этими людьми, чтобы догнать караван, в котором едет моя сестра». Орк начал было отвечать, но прямо перед ним возник вампир и, глянув на Сатру, приветственно ей кивнул. «Доброго дня, леди! Я рад, что вы невредимы. Кто с вами?» «Его высочество, наследный принц королевства людей, Калабриан со свитой». «Они хотят присоединиться к нашему каравану?» — спросил вампир, выделив слово «они». Калабриан выдвинулся вперед. «Мы просим разрешения присоединиться к каравану до земель драконов. А кроме того, привезли ее высочеству письмо от их величества короля вампиров». Сират всмотрелся в лицо принца, улыбнулся Сатре и спешно вернулся в лагерь.